Глава 21. Остромарий Целебор Краш выдернул из груди странный серебристый меч, швырнул на земь и зашагал прочь, даже не взглянув на поверженного противника. Всего лишь еще один казненный королем палачей. Кому какое до него дело? Сейчас важнее то, что сражение окончательно проиграно. Потратив драгоценное время на этого старикашку, маршал Серых бесповоротно упустил поводья, и теперь положение уже не спасти. Большинство колдунов перебиты, а уцелевшие драпают насмерть запуганные гренадерами Хабокина. Армия лишилась командования, превратилась в бесполезную людскую массу. «Хорра!» – доносится со всех сторон. Рокушцы вовсю применяют любимую атаку своего главнокомандующего – штыковой бой. Сам Буковерды Хабокин возглавляет контрнаступление, как и прежде, безбоязненно рвясь в самую сечу. Раньше его оберегали от пуль сноровка и удача, теперь эти кусочки свинца не страшны и подавно. «Харра!» слышно с холмов. Рокушцы неугомонно лезут вперед, охваченные восторженной яростью. Познав разгром и вынужденные отступать вглубь страны, сегодня они отыгрываются за былой позор. Основную массу серых загнали обратно к бивакам и теперь докалывают штыками. Собственные батареи серой земли, захваченные врагом, бьют по бывшим хозяевам продольным огнем. «Харра!» летит с обоих флангов. Резерв полностью разгромлен, да он и был не слишком-то сильным. Имея большой численный перевес, Остромарий оставил в резерве самые необстрелянные бригады. Все ревенанты полегли, разрубленные клинками из необычного металла. Три красных плаща пали в поединках с неприятельскими лидерами. Кажется, Скайлеру Тысяча Лиц опять удалось скрыться. Что ж, разумное поведение в сложившейся ситуации. «Харра!» гремит уже совсем рядом. Мимо бегут обезумевшие от страха пикинеры, мушкетеры, егеря. Наплевав на оставшиеся пушки и топча сапогами бестолково снующих в цирике, удирает артиллерия, фуражиры, квартирмистеры. Верхом на обозной кобыле пронесся вспотевший вагенмейстер. Никто не обращает внимания на своего маршала, а ведь раньше кланялись до земли, едва завидев алую мантию. «Недостаток информации», — глухо сказал сам себе Остромарий. «Причина поражения — недостаток информации». Да, несомненно, он выстроил против войска Легардена идеальную тактику. Еще совсем недавно победа была практически в его руках. Еще совсем недавно падение Рокуша казалось неизбежным. Рокушцы уже отступали в панике, уже вот-вот все должно было закончиться очередным триумфом серых. Но к неприятелю явилось незапланированное подкрепление, не слишком многочисленное, но очень мощное. Эти серебряные латники из другого мира и ожившие гренадеры Железного Маршала. Да, именно по их вине он, Остромарий Целебор Краш, сейчас вынужден совершить стратегическое отступление. Маршал Серых поднял ладонь в кольчужной перчатке, призывая ближайшего всадника на Вимпире. Большая часть уже перебиты или бежали, но около двух дюжин все еще парят над полем сражения. «Повелитель Остромарий, что нам делать?» запричитала молоденькая колдунья в синем плаще, приземляя Вимпира рядом с ним. Остромарий ничего не ответил. Он просто без церемонов вышвырнул всадницу из седла и молча уселся на ее место. Вимпир недовольно зарычал, чувствуя возросшую тяжесть. Но послушный воле хозяина побежал по земле, хлопая крыльями. Секунда, и чудовищный гибрид вампира и вишапи уже взмывает в небеса. «Повелитель Остромарий, а как же я?» завопила вслед наголо, истерично озираясь по сторонам. К ней уже скакали усатые всадники с саблями наголо. «Какой некрасивый поступок!» тихо произнес лотный гавец. Конечно, его никто не услышал. Паладин грустно взглянул на обезглавленное тело, распластавшееся на земле. Его собственное тело. Довольно непривычно смотреть на него вот так, со стороны. Жаль, он только-только получил от святого Креола новые крепкие ноги. Но такова воля Пречистой Девы. Всякому однажды приходит черед умереть. Пришла пора и ему, Лодуну и Гавицу, бывшему при жизни великим магистром ордена, отправиться в свой последний поход. Дух Серебряного Рыцаря огляделся по сторонам. Теперь, когда он перешагнул роковую черту, живые приобрели для него странную тусклость и размытость, словно не люди бьются насмерть, а сгустки серого тумана. Звуки тоже неестественно угасли. Крики, выстрелы, взрывы звучат совсем рядом, но все равно как будто доносятся откуда-то издалека. Зато глазам и ушам открылось многое другое. первую очередь, бесчисленные духи, кишащие на поле битвы. Сегодня погибли десятки тысяч, и все они по-прежнему здесь. В растерянности витают близ прежних обиталищ из плоти и крови. Лотный Гавиц в задумчивости погладил бородку. Вообще особой разницы между прежним и нынешним состоянием не чувствуется. Выглядит он вроде бы точно так же. Даже доспехи остались теми же, пусть и призрачными. Разве что удивительная легкость во всем теле. Ведь как раз тела-то у него больше нет, а душа невесома. Став бесплотным духом, паладин утратил возможность как-то влиять на ход битвы. Поэтому он просто побрел по полю, с любопытством разглядывая происходящее. Спустя некоторое время к нему присоединились еще несколько серебряных рыцарей, расставшихся сегодня с жизнью. Он был их предводителем в том мире, будет и в этом. Некоторые, уже осознав, что земное тяготение больше не властно над ними, плывут легким ветром. Но большинство, все еще сдерживаемые въевшимися привычками, продолжают как бы шагать по земле. Лотный Гавиц дважды стал незримым свидетелем гибели других паладинов. Лот Тангор, раздавленный в смятку заклятием какого-то оранжевого плаща, тут же поднялся серебристым призраком. Лот Шулец, убитый осколком гранаты, был воскрешен товарищами по ордену. Его духа среди мертвых не появилось. «Лотный Гавиц, взгляните, что там такое?» – окликнул великого магистра лот Галкаран. Паладины сурово нахмурились, одновременно вытягивая из-за спин мечи. Неизвестно, будет ли хоть какой-то толк от этих призрачных клинков, но привычка сработала раньше рассудка. А вдали и в самом деле происходит что-то странное и страшное. На поле боя одно за другим распахиваются огромные врата, светящиеся багрянцем. Из них выползают жуткие тени, похожие на карликовые силуэты, грубо вырезанные из черной бумаги. Стелясь по земле, они несутся меж сражающихся, вцепляясь в души убитых серых. Те кричат от ужаса, но кошмарное создание упорно волокут их за собой, прямо в Лэнг. «Что за мерзкие твари?» – воскликнул кто-то из паладинов. «Похоже на служителей Близнеца», – пробормотал другой. «Лотный Гавиц, как нам поступить?» «А разве мы перестали быть паладинами?» – выпрямился великий магистр. «Именем Ордена, за мной!» Посланники Лэнга тоже находятся здесь не во плоти. Обычное оружие не может причинить им вреда, но мечи паладинов-призраков разят насмерть. Охотники за душами истошно заверещали, угрожающе размахивая кулачками. Серебряные рыцари отшвырнули их, заставляя расстаться с добычей. «Почему?» – пораженно уставился на лодные гавица дух серого колдуна. «Мы паладины», – спокойно ответил тот. «Долг паладина – защищать слабого, даже если он враг». Несколько безобразных карликов скрылись в темных порталах. Серебряные рыцари победно закричали «Враг бежит!», но триумф оказался преждевременным. Взамен мелких уродцев из жутких арок выметнулись сонмы призрачно-черных щупальцев с крючьями на концах и клыкастыми пастями вместо присосок. Осугали – жуткие твари из мертвого царства, являющиеся за теми, кто при жизни служил требы Лэнгу. Уже не церемонясь, они впиваются в добычу крючьями, вмиг разрывая десятками голодных чрев. «Ничего, бывало и хуже», – прогремел лот Галкаран, с размаху рассекая одно из щупалец. «Не таких бивали!» Самих паладинов щупальца хватать и не пытаются. Точнее, пытаются, но тут же отдергиваются, словно обожженные. Серебряные рыцари посвятили себя Пречистой Деве. Вера защищает их несокрушимой броней и дает необоримую мощь. В этой бесплотной битве мечи и когти – лишь зримое воплощение духовной силы. А духовная сила паладинов сияет ярче солнца. Однако рокушцам приходится похуже. Специально твари за ними не охотятся, кажется, они их даже не видят, в отличие от серых и паладинов. Первые по праву принадлежат Лэнгу, вторые вызывают у демонов раздражение самим своим присутствием, словно свет, бьющий в глаза. Но порой под слепое щупальце попадается и какой-нибудь уроженец Рокуша. Случайную жертву немедленно пытаются поглотить, хотя удается это не всегда. От иных душ твари отшатываются почти так же, как от паладинов, но других жадно хватают, затягивая в кошмарные порталы. «Отпустите!» – криком закричал один из таких, исчезая в мглистой арке. «Я же не серый! Я не хочу!» Паладины вели неравный бой, изо всех сил стараясь отстоять всех и каждого, но их было мало, слишком мало. Только две дюжины рыцарей Ордена расстались сегодня с жизнью, а Лэнг прислал за страшной данью бесчисленные полчища осугалей. «Траш от Зеханон!» донеслось откуда-то поодаль. Непередаваемый грохот сотряс землю. Одна из демонических арок задрожала и начала затворяться. Черные щупальца свелись клубком, молниеносно утягиваясь обратно. «Эй, магистр!» – окликнули Лодена и Гавица. Паладин обернулся и увидел Криола. Архимаг опирался на обсидиановый посох, утирая пот со лба. Закрытие даже одного единственного портала душ дается очень нелегко. В первый момент Лотный Гавиц решил, что четвертый посланник тоже погиб сегодня, но тут же понял ошибку. Судя по тусклости облика и приглушенному голосу, маг по-прежнему там, в мире живых. «Святой Криол, я рад видеть тебя в здравии», — поклонился Лотный Гавиц. «Увы, не могу сказать того же о себе». «Но ты все равно можешь видеть меня и слышать». «Что же это за архимаг, который не видит астральных тел?» — фыркнул Криол. «Конечно, я вас всех вижу. И это, кстати, здорово раздражает, когда вокруг такая куча призраков. Пялится все время». «Похоже, у твоей силы есть и неприятные стороны, святой Криол», — мягко улыбнулся Лотный Гавиц. «А не ответишь ли ты, отчего все люди вокруг стали такими тусклыми?» «От того, что ты умер», — хмыкнул маг. «Ты теперь просто астральное тело, так что материальному миру больше не принадлежишь. Живые не видят духов совсем, а вот духи живых видят, но смутно, туманно. Правда, если потренироваться, зрение можно развить. Но сейчас нам точно не до этого. Как тебя убили?» «Мне отрубили голову, святой Криол. Увы, не в силах Ордена вернуть меня к жизни». «Зато я и не такое умею. Веди к своему трупу, сейчас я тебя воскрешу». Лотный Гавиц сделал было шаг, но тут же остановился. «А остальных?» — спросил он, указывая на прочих паладинов, сдерживающих Асугалий. «Ты воскресишь всех моих братьев, что погибли сегодня!» «Я тебе что, бездонный колодец?» — поджал губы Криол. «Воскрешение мертвого — очень тяжелый ритуал, больше одного в день не осилю. И то, если не поврежден мозг, и ткани еще не начали разлагаться. Тебе голову, надеюсь, чисто отрубили, череп цел?» «Но почему тогда именно меня?» — вместо ответа спросил Лотный Гавиц. «Потому что ты у них самый главный. Выбор очевиден». «Я от всей души благодарю тебя, святой Криол», — поклонился паладин. «Ты дал мне возможность умереть не в инвалидном кресле, а на поле сражения. Долгие годы я не смел и надеяться на такое счастье. Прошу, передай Лоду Гвайдуону, что я благословляю его на дальнейшее свершение, и да не осрамит он честь нашего ордена». «Ты вообще о чем?» — начал раздражаться маг. «Ты идешь или нет? Давай быстрее, у меня и другие дела есть». Лотный Гавиц мягко улыбнулся и покачал головой. «Нет, святой Криол, я отказываюсь. Великий магистр не главный, а лишь первый среди равных. Я не желаю для себя такой привилегии». «Как пожелаешь», — буркнул Криол, выдергивая посох из земли. «Твоя жизнь, поступай как хочешь. Уговаривать не собираюсь, только не пожалей потом». Лотный Гавиц проводил взглядом удаляющегося мага и чуть заметно усмехнулся. «Может, когда-нибудь святой Криол тоже поймет, что земная жизнь – это далеко не главное сокровище, дарованное человеку. Сказано во старо, что истинно верующий обладает той истинной свободой, что недоступна остальным. Свободой от страхов, боли и горести, от телесных желаний, от мирских устремлений. Свободной волей человек избирает служение не плоти, но духу, и смерть перестает страшить, ибо она есть не конец, но лишь начало. Начало новой жизни». «Я ни о чем не жалею!» — рассмеялся паладин, вновь бросаясь в сечу. Асугали зло хлюпают слизистыми пастями, спеша собрать как можно большую жатву, пока не прибыли новые гости. По негласному договору, жнецы душ являются на поля сражений только в самом конце, когда битва уже идет на убыль. Но демоны жадные и прожорливы, им трудно вытерпеть, они всегда подоспевают самыми первыми. Лотный Гавиц запрокинул голову. В закатных небесах открывается множество других врат, изливающих свет и чудесную музыку. Из них сотнями вылетают юные девушки. В радужно-пестрых одеяниях, с белоснежными волосами, а главное, с переливающимися стрекозиными крыльями. «Единый дух!» – прохрипел какой-то усатый гусар, запрокинув голову. «Поди ж не врали жрецы, оказывается!» С улыбками, проскальзывая меж свищущих щупальцев, чудесные небожительницы подхватывают рокушцев за руки и взмывают небеса, к вратам в благой Шамусен. Асугали издали хоровой протяжный вой, добыча уходит, ускользает. Паладины заработали мечами еще быстрее, сдерживая все сильнее ярящихся демонов. Асугали не желают делиться сладким мясом с кем бы то ни было. Человеческие души – это их пища, их законное достояние. Так предначертано с начала времен, и по-иному быть не может. «Подмога близка, братья, держимся!» – прогремел лотный Гавис, разрубая очередное щупальце. Он оказался прав. Вслед за вратами Единого на поле распахнулась еще одна светящаяся арка, огромная, полыхающая чистейшим белым светом. Из арки выступила гигантская фигура. Необычайно рослый молодой паладин с золотыми волосами. Доспехи сверкают так, что больно взглянуть. За спиной развивается плащ цвета чистого снега. В руках длинный лучистый клинок. «Слава павшим героям!» Звонко воскликнул он, салютуя товарищам по ордену. А Сугали, взбешенные таким бесцеремонным вмешательством, единым пучком ринулись на пришельца, стремясь смять его, опрокинуть, швырнуть обратно в портал. А если удастся, то и ворваться за ним следом, ища новую добычу, куда более аппетитную, чем эти ничтожные человечки. Но меч в руках паладина ожил пылающей зорницей, даже не рассекая, а просто аннигилируя демонов, обращая их буквальным образом в ничто. «Я — Лот Каббас, страж и хранитель врат Пречистой Девы!» Грозно нахмурился гигант, расшвыривая Асугалий. «И ни одна тварь мимо меня не пройдет!» Следом за Лотом Каббасом из портала выходят другие паладины, все молодые, в ослепительно сияющих доспехах. Лотный Гавиц узнал некоторые лица, он видел их в галерее героев. Приход к паладинам подкрепления заставил Асугали отступить к своим мглистым порталам. Бессильно шипя и плюясь призрачной слизью, они осторожно выуживают остатки добычи, словно шакалы в присутствии могучего льва. «Поспешите, паладины!» — воззвал основатель ордена. «Это не наш Каабар, врата не будут открыты долго!» «Я повинуюсь, лот Каббас!» — склонил голову лотный Гавиц, вступая в сверкающую арку. Идя по светящемуся коридору, он, сам того не замечая, с каждым шагом менялся. Спина, к старости обретшая сутулость, распрямлялась. Плешь покрывалась свежими волосами. На лице разглаживались морщины. Сбросив груз бренной плоти, 90-летний паладин становился снова молодым. То же происходило и с остальными. Души павших воинов неслись к необычайно чистому свету, пока коридор не закончился. На выходе их встретила женщина удивительной красоты. Глаза ее сияли любовью ко всему живущему, а ласковая улыбка исцеляла все страхи и тревоги. «Добро пожаловать домой, друзья мои!» — раскрыла объятия Инанна. «Теперь ваша битва закончена. Пришло время отдохнуть».